В дверь постучали. На пороге появилась горничная и сообщила, что портниха ее заказ выполнила. Ничего себе скорость, вот это сервис. В ее мире пришлось бы ждать неделю. Новый наряд висел на плечиках, а горничная его с любопытством разглядывала. «Помоги мне снять эти тряпки!» Соня предвкушала, что посторонняя помощь с переодеванием понадобится ей в последний раз. Когда корсет был расшнурован и воланы упали на пол, Соня попросила девушку забрать это розовое великолепие и отнести туда, куда здесь пристраивают королевский секонд-хенд. Оставшись одна, она приступила к примерке. Белая рубашка из тонкой ткани, плотный лиф и длинная юбка. Тоже с воланами, чтобы не шокировать общественность. Но не такая пышная и широкая, как здесь принято. Соня покрутилась перед зеркалом. Что? Получился отличный образ в стиле бохо. Осталось поработать с прической. Убрать гнездо на голове, заплести несколько тонких косичек и закрепить их бусинами. И украшение, что-нибудь не слишком вычурное. Пришлось изрядно покопаться в шкатулке, чтобы найти подходящее. Скромное, но изящное. Она посмотрелась в зеркало. Хорошо. Что бы она ни решила, хорошо. И по замку можно ходить, и домой в таком виде не стыдно вернуться. Во всяком случае, это лучше, чем появиться посреди улицы в розовом бальном платье. Только вот все эти манипуляции, хоть и немного подняли ей настроение, к решению главной задачи так и не приблизили. И Кай ей вроде как не помощник. Нет, конечно, можно подождать и 3 дня, но хотелось решить эту задачу поскорее. Соня резко остановилась посреди комнаты. Кулинарная магия. А вдруг? Если уж получилось вернуть мужа домой живым и невредимым, наказать супостатов, кто сказал, что исправить портал не получится? Конечно, разница большая. Ценности из кареты воровали обычные разбойники. Ну ладно, помогал им принц Ратмир. Тоже маг, но не главный же маг королевства. А вот переход заколдовывал сам Авекон. Соне с ним тягаться — это все равно, что на ринг с тяжеловесом выходить. Дело совершенно бесперспективное. Все это она думала, пока повязывала на волосы косынку. Еще одно изделие, заказанное портнихе, потому как чепчик надоел хуже горькой редьки. Она уже собиралась выходить из комнаты, когда в дверь постучали. Сердце Сони сжалось и замерло на секунду. Этот стук она уже научилась узнавать. Принц. Он вошел, хмурый, обеспокоенный и уставший. Видно, у него тоже выдался тот еще денек. И ни слова не говоря, заключил ее в объятия. И все сразу встало на свои места. Потому что именно здесь, в его объятиях, ей хорошо. Так хорошо, что неохота думать ни о ремонте неисправных порталов, ни о магии. В чем Люксен прав, так это в том, что супругу нужно доверять, а еще что с ним надо говорить. Мысли он не читает, и это хорошо, а значит, единственный способ избежать недоразумений — разговаривать. Как бы ни хотелось Соне простоять вот так, молча прижавшись друг к другу целую вечность, она отстранилась. «Я бы хотела поговорить, это очень важно». Люксен снова поймал ее в кольцо рук, прижал к себе и закопался лицом в волосы. «Сразу, как только я вернусь». Лоссам очень не понравилось, что в этой истории с разбоем был замешан кто-то из королевской семьи. «Я срочно вылетаю, предстоит тяжелый разговор». Вот так. Кто-то занимается серьезными делами, пока некоторые рвут себе душу из-за стародавней истории. А чем собираетесь заняться вы? Пойду на кухню. Наверное, стоит изменить планы. Воронка не такое уж и срочное дело, а вот помочь Люксену в переговорах... Если для того, чтобы помочь мне, то не нужно. Словно прочитав ее мысли, сказал Люксен. Природа вашей магии весьма необычна, и ее следует подробно изучить. Опять 25? Требует доверия, а сам не доверяет? Что же не так с природой ее магии? Пока вроде все неплохо получалось. Конечно, ваше высочество. У меня есть другие задачи, в которых без магии никак. Но зарождающееся Сонино недовольство было тут же погашено уже отработанным способом. Принц крепко сжал ее в объятиях, и злиться на него расхотелось. Соня плотно закрыла дверь кухни. Задача на сей раз предстояла сложнее, чем когда-либо. Дело даже не в том, чтобы починить переход, закодированный лично Авиконом, хоть и это могло не получиться. Проблема в другом. Даже если Изабелла сейчас сбежит и найдет своего носатого кавалера, это ничего не значит. Так она уже делала. И чем все закончилось? Разноцветная воронка и «Goodbye, my love, goodbye». Поэтому формулировать нужно четко и правильно. И блюда выбирать особенные. А похвалить ее стряпню должен не мальчишка Кай, который из ее рук готов хоть цианистый калий принять, и не остальные дворцовые жители, которые обалдевают уже от того, что принцесса в принципе умеет готовить. Нет. Пробовать будет Изабелла, которая за последние 2 года изрядно потягалась по земным ресторанам. Итак, в меню жульен с грибами и гуакамоле. Благо, среди местной съедобной флоры обнаружился фрукт, похожий на авокадо.